«Если бы я был ревнив», — с внезапным раздражением произнес Рауль, «я бы спустился вниз и убил его голыми руками за то, что ты смотришь на него». Полли в замешательстве посмотрела на Рауля, затем снова в окно и только тогда заметила молодого человека. «Я смотрела совсем не на него». Рауль с излишней резкостью нажал кнопку, чтобы опустить жалюзи. Полли наблюдала за ним в полном недоумении. Рауль был охвачен неподдельным гневом. Не сказав больше ни слова, он выскочил из комнаты. «Да он ревнует! Ревнует к Патрику! Как же она не догадалась об этом раньше!» С той самой минуты, как он увидел ее весело болтающей с молодым англичанином, он запретил ей общаться и даже пригрозил уволить Патрика. Но как он может ревновать ее к другому мужчине, если сам намерен продолжить свою любовную связь с Мелиной? Неужели все мужчины таковы? Неужели они спохватываются и начинают ценить женщину только когда другой мужчина проявит к ней интерес и выразит восхищение? А может, все гораздо проще? Полли теперь жена Рауля, читая собственность, а свою собственность он привык оберегать. Цинизм не был свойственен ей, но в последнее время многое в ее жизни случалось впервые. Полли присела на краешек кровати. Слез не было, но лицо оставалось белым, как мел. Интересно, Мелина для Рауля просто многолетняя привычка или это настоящая любовь? В чем выражалась преданность, за которую Рауль благодарил ее по телефону? В том, что она терпеливо ждет, пока он снова с ней воссоединится? Неужели Рауль надеялся, что Полли не узнает об их связи? Дверь в спальню снова открылась, и на пороге возник Рауль со странным выражением лица. Он протянул Полли руку, и вдруг его красивое смуглое лицо озарилось улыбкой. «У нас гость», — многозначительно произнес он. «Мой дед здесь!» Фиделио Наварро стоял посреди огромного холла, сжимая в руках шляпу. Полли сбежала вниз по лестнице и расцеловала старика в обе щеки, как обычно целуют родственников. Фиделио улыбнулся и расслабился, пока Рауль с отстраненным видом переводил приветствие жены. Полли пригласила Фиделио в детскую и, достав Луиса из кроватки, положила его на руки старику. Тот глубоко вздохнул и покачал седовласой головой. Затем, глядя на своего правнука, что-то сказал по-испански. «Он говорит, у Луиса глаза моей матери», — перевел Рауль. От волнения он охрип. Полли видела, как увлажнились глаза пожилого человека, как близок он был к тому, чтобы преодолеть, наконец, все эмоциональные барьеры. Полли забрала сына и выразительно посмотрела на Рауля. «Сейчас вы пойдете и выпьете вдвоем», — решительно скомандовала она, опасаясь, что Рауль может все испортить, сведя этот уникальный шанс к обычному вежливому разговору. «Ты расскажешь деду о своей матери, о том, как ты любил ее, о том, что мы с твоим дедом одна семья, и у нас все будет хорошо». «Хорошо». Рауль засунул стиснутые в кулаки руки в карманы брюк и кивнул темноволосой головой. Рауль с дедом вышли из комнаты. Полли медленно перевела дыхание и вознесла молитву, чтобы разговор двух мужчин сломал, наконец, лед отчужденности между ними. Рауль должен дать понять деду, что ему рады в этом доме, что здесь его семья. Если Рауль этого не сделает, Фиделио больше не переступит их порога. Спустя 2 часа из окна своей спальни она увидела, как Фиделио крепко обнял Рауля, прежде чем сесть на лошадь. Было видно, что 2 гордеца помирились, и Полли почувствовала себя счастливой. «Я бы не назвал это подарком», — сказал Рауль 2 часа спустя, глядя в зеркало на отражение Полли, которая с изумлением рассматривала бриллиантовое ожерелье и серьги, которые он ей подарил. «Они принадлежали моей матери. Теперь они твои». Полли молча смотрела на невероятно красивые украшения. Комок в горле мешал ей говорить. «Они восхитительны, Рауль!» Взяв ожерелье из рук Полли, он сам приложил его к тонкой шее жены и застегнул застежку. «Никто, кроме меня, не видел их на маме. Отец никогда не выводил ее в свет». Полли сглотнула слезы. «Господи, какая печальная история!» «Обычная!» Рауль следил за тем, как Полли вдевает в уши сережки каплеобразной формы